Они пересекли коридор и вступили в пролом. И вовремя, едва Тос, швырнув по бомбочке в сторону кантины и в сторону приближающихся тарантулов, прыгнул через пышущий жаром порог, как целая река пламени залила то место, где они только что стояли. Когда Тос, прикрываясь от жары, снова выглянул в коридор, справа сквозь густой черный дым неслись стоны и вопли обожженных охранников, а слева надвигалась похожая на термитник коническая башня из железных опилок, облепленная мохнатыми шевелящимися телами. В смотровое отверстие глядела, поводя сизыми бельмами, уродливая башка, страшные серповидные челюсти, покрытые комьями засохшего яда, жадно смыкались и размыкались. Видно, сама конопатая скалопендра вела своих тарантулов на бой с неведомыми пришельцами, дерзко вторгшимися в святая святых великого спрута. 5. «Ах, ах! Ну, кто бы мог подумать!» — воскликнул профессор Ай-Хо-Хо с планеты Мокса, когда мокрый от страха Мэйэс ворвался в его спальню, ткнул хоботом в неприметную кнопку, и целая секция пола с лязгом вдвинулась в стену, открывая зияющий колодец. Профессор Ай-Хо-Хо оказался пожилой лошадью, с нечесанной гривой и свалявшимся в войлок хвостом. Он словоохотливо объяснил флагману Макамберу, как пираты выкрали его 15 лет назад через вытяжной шкаф его собственной лаборатории, чуть ли не на глазах его сотрудников. Он понятия не имеет, куда попал и зачем здесь находится. Когда его доставили сюда, он имел продолжительную и довольно мучительную беседу с каким-то громадным 12-глазым пауком, требовавшим от него согласия на разработку совершенно бредовой затеи. Насколько он помнит, смысл этой затеи сводился к теоретическому обоснованию цепных ядерных реакций в планетарных масштабах. Когда он отказался, его слегка побили и оставили в покое. Его даже снабжают бумагой и карандашами, хотя все записи и расчеты, которые он здесь производит от нечего делать, регулярно изымаются. Кормят здесь отвратительно. Вода явно синтетическая. Он дважды пытался бежать, но его ловили и каждый раз прибольно кусали за круп. Про свой многострадальный круп профессор Ай-Хо-Хо досказывал уже в мрачных недрах винных погребов Великого Спрута. Принимая во внимание обстоятельства, его слушали даже довольно внимательно и с явным сочувствием. Между тем, Мэйэс, ковыляя на голых трехпалых лапах, торопливо вел их по неширокому, слабо освещенному проходу между рядами громадных бочек и баков из серого свинца. Погреба Великого Спрута были вырублены прямо в природном базальте планеты негодяев. Во всяком случае, пол был базальтовый и весь в безобразных шершавых пятнах от пролитых здесь за многие столетия крепчайших напитков. Через каждые 50 метров в низком сводчатом потолке тускло светились металлические щиты, крышки люков, ведущих в апартаменты седьмого яруса. На крышках были намалеваны такие же разноцветные тузы, какие красовались на дверях в коридоре. У одного из баков был неплотно завернут кран, и земляне долго задерживали дыхание и зажимали носы, а двуглавый Юл, сидевший на летающей платформе позади капсулы с Портосом, поднял обе головы, облизнулся и сказал тихонько: «Их, мне бы сейчас здоровье». С той минуты, когда Атос последним спрыгнул в погреб, и пол в спальне профессора Ай-Хо-Хо встал на место, прошло уже не менее получаса, а погони все еще не было. Видимо, ворвавшись в апартаменты под знаком зеленого пикового туза и обнаружив, что противник загадочным образом исчез, конопатая скалопендра отправилась за инструкциями к Великому Спруту. Так или иначе, выигрыш времени был налицо. Профессор Ай-Хо-Хо продолжал что-то нести об одном удивительном свойстве электронных оболочек, открытом им на кончике пера, но флагман Макамбер перестал его слушать и потянул Мэйеса за кожистое крыло. «Далеко еще?» — осведомился он. Почти в то же самое мгновение Мэйес остановился, задрал хобот и просипел. «Здесь!» Все взглянули на потолок. Металлический щит у них над головами был украшен изображением пикового туза оранжевого цвета. «Здесь!» — повторил Мэйес и вытер со лба пот. «Палаты чуда доктора Итай-Итай находятся здесь!» «Пошли!» — взревел в две глотки двуглавый Юл и соскочил с платформы. Флагман Макамбер поднял руку. «Спокойствие!» — произнес он. «Скажите, Мэйес, вы можете открыть этот люк?» «Могу!» — мрачно проскрипел бывший верный клеврет и исполнитель самых тонких поручений. «Механизм люка приводится в действие нажатием кнопки, расположенной на потолке за правым краем люка». «Ну да, у вас же есть крылья», — догадался прославленный космолетчик. «В таком случае...» «Простите», — встревоженно проблеял вдруг профессор Айхохо. «Не могу ли я все-таки узнать, флагман Макамбер, о чем здесь идет речь? Мне только что пришло в голову, что я решительно ничего не понимаю в происходящем. Вы взломали стену в моих апартаментах, увлекли меня в этот дурно пахнущий подвал. Теперь вы собираетесь проникнуть еще кому-то явно без его ведома. Согласитесь, это выглядит в высшей степени предосудительно, а мне решительно не хотелось бы оказаться причастным, каким бы то ни было противозаконным». «Дайте я укушу его за круп!» — прорычала левая голова двуглавого Юла. И профессор Айхохо замолчал и опасливо отскочил в сторону. «Прекратите, двуглавый Юл», — строго сказал флагман Макамбер. «Учитесь вести себя прилично». «Видите ли, профессор», — вежливо обратился он к старой лошади, — «объяснения заняли бы много времени, а мы очень спешим. Потом вы, конечно, все узнаете, а пока прошу вас во всем положиться на меня и повиноваться мне беспрекословно. Могу вас, впрочем, заверить, что все наши действия продиктованы самыми благородными побуждениями. Вы имеете дело с жителями Земли, профессор.